«А что это на нас вон тот мужик так недобро пялится?» И кивнул он не на доброжелательного толстяка, а на моего конкурента по выборам. Вот так встреча в ресторане аэропорта. А еще говорят, Москва – большой город. Хотя где встретиться землякам, как не в аэропорту? В голосе Лосева слышалась такая тревога, что я еле сдержался, чтобы на манер Остапа Бендера не высунуть язык, показав его недоброжелателям, а коли не сказать, не бойтесь, я дам вам парабеллум. Спокойно поясняю, да это мой соперник по выборам. Выборам, каким, не донес вилку с остатками рыбы до рта Лосев. Вы что там, в своей тайге, совсем одичали? Удивленно таращусь на него. Выборы народных депутатов, дружище, на носу. Скоро все пойдут урны штурмовать, а ты не в курсе. А слышал что-то, да ну их, я-то думал, это на меня они так глядят. Видишь его соседа по столику, я его знаю, Борис Мишин, золотишко моет в Ширинском районе. Работал у нас в артели одно время. Лосев неожиданно замолчал, хоть и видно было, что ему есть что добавить, и вернулся к остаткам пиршества. Действительно, Хакас сидел и распевал беленькую с мужиком, лицо которого было словно высечено из камня, грубое, как скала, и с таким же угрюмым выражением, которое бывало у моего бати, когда того что-то выводило из себя. Да и сам мужик здоровенный, как лосера, в смысле, как сахатый. И что, выгодное дело, задал нейтральный вопрос я, а в голове уже лихорадочно защелкали варианты, как шестеренки в хорошо отлаженном механизме. Не так давно, от скуки, я пролистывал список артелей Красноярского края. В Ширинском районе таких было две. Одна только-только организовалась и числились там всего два человека, а другая, старая, небольшая, где я всех знал по своей работе. Но вот Бориса Мишина среди работников не было ни в одной. Хотя золото в Ширинском районе точно водилось, и не в одном месте. Что связывает этих двоих за тем столом? Борис моет золото, но насколько это законно, может он и с моим конкурентом заодно, подмахивают государству липовые отчеты, а сами втихую прибыль делят, надо бы навести справки. Если на Мишина есть компромат, он может мне пригодиться, как удачно все складывается. Да я толком не знаю, стушевался Коля, еще больше пробудив у меня желание покопаться в этом деле. У меня с ним отношения по работе так себе были, разок даже подрались по пьяни. Тогда пускай смотрит, великодушно разрешил я, поняв, что Коля колоться дальше не будет. Есть у меня парочка знакомых, которые могли бы пролить свет на темные делишки Мишина. Да взять хотя бы тезку Лосева, Николая Николаевича Лубышева, начальника отдела УКТ по Хакасской АО. Уж кто-кто, а Лубышев точно все про всех знает. Рассчитавшись за ужин, мы наконец отправляемся на посадку, но в разные залы. У меня билет с привилегиями, депутатский, блатной, так сказать, а Лосев же идет в общий зал для простых смертных. Но в Красноярске у него преимущество, там его будет ждать машина. Причем не та, половину которой он позорно продул в карты, а целая, настоящая, что сейчас стоит под охраной около аэропорта, готовая встретить своего хозяина с юга. Обещал меня подвести, еще один плюс от нашей встречи. На посадке, проходя в свой носовой отсек, встречаюсь глазами со своей однокурсницей, волейболисткой Викой Мурашиной, той самой, что собиралась уезжать играть во второй состав «Уралочки», которой, знаю, я нравлюсь. Ну, не зря же она меня по ноге гладила на занятиях по инглишу. «Вик, привет!» Торможу я общее продвижение в салоне самолета. «Ой, Толя, а ты тут как оказался?» «А ладно, потом расскажешь. У тебя какое место?» «Да дай пройти, дылда!» Невежливо пихает меня в задницу мелкая школьница лет 10. «Черт, Вика, я вернусь», не стал связываться с девчонкой и продолжил пробираться к своему блатному месту. Хотя ничего блатного в нем не было. Просто не три кресла вместе стояли, а два, и впереди для ног пространство было побольше. Вот и весь бизнес-класс нынешний. Разочарованно осматриваюсь, но тут взгляд выхватывает кое-что интересное. К Вике подсаживается Лосев. Приходит мысль махнуться с ним местами. Это шанс поболтать с Викой, узнать, что там у нас в вузе творится, и почему ее не было на сборах в Сочи. «Да ну, мне и здесь хорошо», — упирается Коля, который уже вовсю флиртует с Викой, не стесняясь своего синяка, рассказывая той анекдоты. «Давай, давай, топай, мне по учебе поговорить надо с одногруппницей». Бесцеремонно тяну за руку Николая и, конечно, побеждаю в споре за юное тренированное девичье тело. «А ты наглец», — делает мне комплимент Вика. «Есть такое», — ухмыляюсь я. «Слушай, а почему ты не с Уралочкой сейчас?» Задаю вопрос, который давно вертится на языке. «Травма ноги», — горестно вздыхает Виктория. «Игры с Искрой пропускаю, даже на сборах не была. Но ничего, к полуфиналу восстановлюсь. А пока к родителям в гости полетела. В полуфинал еще попасть надо», — не подумав, ляпнул я. «Ты что, да дернем мы этих ворошиловоградок?» — вспыхнула Вика. «Дернете? Конечно». Тут же поправился я. «Даже если и нет, то в матчах за пятое место точно пригодишься. Команда у вас, между прочим, неплохая. Вот только с приемом мяча поработать бы надо. А то, говорят, в Сочи один парень вам 8 банок подряд с подачи положил. Стоп, а ты откуда? Ба, так это ты был вот жучара. И Вальку, значит, ты пыжишь? Еще и кобелька всему». Развеселились мурашка, чем вызвало недовольство нашей третьей соседки, сонной по причине ночного времени суток пожилой женщины. «Скажешь тоже, пыжишь. Я, может, жениться на ней собираюсь, и у нас любовь». Делано обиделся я на бесцеремонную волейболистку. «Ага, поверила. У Вальки жених есть, это все знают. Нужен ты ей, как рыбе зонтик. Да бог с ней, расскажи лучше, как там у вас дела в институте. Что нового? Вообще-то это я у тебя хотел спросить», растерянно пробормотал я, совсем не ожидая такого поворота. «А я в Свердловский институт перевелась», невозмутимо отвечает Вика, пожимая плечами. «Иначе как играть? Надо же совмещать учебу и волейбол. Вот как», растягиваю слова, переваривая новость, и сознаюсь. «А я, знаешь, после сессии на занятия почти и не ходил, считай. Да я сама у себя в институте всего раза 3 на занятиях была», призналась Вика, рассмеявшись. «Все время игры, тренировки, ну или сборы, как те же сочинские». Тем временем ее рука уже снова наглаживала мою коленку, как когда-то на уроках английского, и это примирило меня с отсутствием нужной информации. Мы смеялись, болтали о всяком разном, и 4 часа полета пролетели незаметно. Телефонами, конечно, обменялись, как без этого. Когда самолет сел, я даже предложил Вике подвезти ее на машине, но она, мило улыбнувшись, отказалась. «Папа должен за мной приехать». Так что в город мы направились вдвоем с Лосевым, который уже полностью пришел в себя. Оказалось, у него в машине была заначка, так что он попытался вернуть деньги за ужин, но, конечно, я их не взял, не в моих это правилах. Лосев довез меня до дома и дружелюбно махнул на прощание, уезжая в своем верном «Жигуле». Я вышел из машины, ступил на тротуар, и в тот же миг поскользнулся. Вот чем в Красноярске плохо в это время года, скользко здесь бывает так, что просто беда. Сейчас минус 18, как пилот объявил при посадке, а пару дней назад было тепло, вот лед, припорошенный снежком, и сделал мне такую подляну. Потираю ушибленную задницу, которой сегодня досталось и от нервной девочки в салоне, и от Вики, которая умудрилась ущипнула меня на прощание. И вот от льда теперь, вижу, беда одна не приходит. То я вернулся, радостно семенит ко мне Ленка, в руках у нее красивый полиэтиленовый пакет, не иначе как с провизией. Я бросаюсь навстречу подруге, опять чуть не упав в своих скользких кроссах. Ленка пузатая, месяцев 7 поди уже, и падать ей нельзя. Поэтому она семенит аккуратно, глядя себе под ноги. «Давай помогу», недолюбка бодро хватает сетку с сушеными фруктами, как самую легкую, и шествует к подъезду. Иду следом, поскальзываясь на каждом шагу. В квартире я был осыпан местными новостями и ограблен. Ленка внимательно осмотрела все, что я привез, и выбрала то, что, по ее мнению, достойно такой красавицы, как она, а именно красивую медную узорчатую турку для приготовления кофе и резные деревянные шахматы. Восточный платок и тюбетейка были отвергнуты с презрительным взглядом, не ее стиль. Халат тоже не угодил, велик, да и мужской он, турку надо опробовать, решительно заявила девушка, засыпая туда ароматный молотый кофе. «Чтоб ты у меня не заснул на ходу», добавила она с улыбкой, бросив на меня лукавый взгляд. «Лен, спать хочу, в самолете не поспал», жалуюсь я. «Конечно, конечно. Так что насчет 23-го, оно уже послезавтра будет». Ленка, очевидно, что-то рассказывала мне про праздник, но я пропустил ее жужжание мимо ушей. «Отметим. И как следует. Что ты своему воину подаришь? Мне ничего не надо. И где отмечать будем?» Держу покерфис я. «Толя, ты чего не слышал, что я говорила? Нехорошо так посмотрела на меня лукарь. Илья в больнице. Высокая температура. Инфекция, говорят. Лежит в инфекционке в БСМП. Какой там отметим? «Слушай, прости, башка не варит, сейчас наберу главврача и уточню». А главврачом там по-прежнему известный мне Мыскин, который выручал меня уже не раз, помня о том, как я помог его дочке выиграть номинацию в конкурсе «Миссис Красноярск». Кстати, надо Лукарь про сочинский конкурс «Красавец» рассказать. Это ее должно отвлечь от моего косяка. Все в порядке с ним. Температура до 38 ночью поднимается, даже не сбиваем такую. Пару дней, и выпишут из инфекционки, как анализы готовы будут. Информация Ленку радует, и она расцветает. Я рассказываю про конкурс в Сочи, даже показываю затрофейную общую фотографию участниц. Ленка придирчиво разглядывает девушек, и, конечно, победительница ей не нравится. «Я красивее», уверенно заявляет она. «Это факт». Подхалимски поддакиваю я и уплываю в сон. Просыпаясь, вижу, что уже день, и Ленка, одетая, спит на моей кровати, смешно дергая ногами, словно во сне куда-то бежит. Улыбаюсь про себя, наблюдая эту сцену, но не бужу ее. Пусть продолжает свои гонки во сне. Сам отправляюсь на кухню, надо посмотреть, что у нас с едой. А в холодильнике полный голяк, только сало, банка тушенки и пара банок солений. Но тушенка, домашняя, лучшего качества. Решаю, что макароны по-флотски, это то, что нужно. Ставлю воду на плиту, вскрываю тушенку, и вскоре кухня наполняется аппетитным запахом, который будет мою гостью. Фу, как воняет, морщится Ленка, едва войдя на кухню. Ладно, пойду я, давай мои подарки. Я вообще-то за хлебом ходила. Тебе полбулки надо, а что у тебя там еще есть? Быстро осматриваю ее пакет и восклицаю. О, яйца, делись. Моя подруга не из жадин, и мне отрезана и половина буханки белого хлеба и полкуска масла, завернутого в вощеную бумагу, а также выделен пяток яиц. Пообедав, я решаю принять ванну. Надеваю узбекский цветастый халат, по приколу напяливаю на голову тюбетейку, включаю воду в ванной и музыку в комнате, и слышу дверной звонок. Иду открывать, разумеется, не спрашивая, кто там. Сейчас так не принято. Скажут, дикий. Перед дверью топчется, в дрянном легком пальтишке носатый представитель вечно гонимого народа. Анатолий Валерьевич, неожиданно для своей весьма щуплой комплекции басом спрашивает незваный гость, который, как известно, хуже татарина. Глава 28. Ненормальный, молнией пронеслось в голове. Глаза у мужика неестественно лихорадочно блестели, словно тот уже не первый день не спит. Стоит и, не мигая, пристально разглядывает меня, будто сканер, ожидая ответа на свой странный, как по мне, вопрос. «Анатолий Валерьевич», — повторяет он, словно это должно что-то изменить. «А что, есть сомнения, в духе национальности визитера, а она подтверждается каждой чертой лица странного типчика», — отвечаю вопросом на вопрос. «На самом деле, да, тюбетейка, халат», — растерянно протягивает мужичок. «МФТИ закончил, предполагаю я», услышав его характерное «на самом деле» оборот, который так любят студенты и выпускники физтеха, как вы. «А вы читали мое дело, значит, не зря я жаловался», — воодушевился гость. «Заходи, чего на площадке стоять?» Я заметил, как у соседей моргнул светом дверной глазок и решил не устраивать тут для них шоу. Визитер без колебаний принял предложение, и вот он уже внимательно осматривает мою прихожую и кладовку, которая за каким-то чертом открыта. Там внутри у меня разный хлам, который накопился против моей воли. Всегда поражался, как много лишнего барахла собирается в наших квартирах, хоть бери и выкидывай все, к чему за год не прикасался. Хотя зачем выкидывать, продать же можно. А ведь эта идея, пора выпускать газету типа «Купи-продай» с частными объявлениями. Закрываю бесстыже распахнутую дверь кладовки мощным торсом. Дальше прихожей я гостя пускать не собираюсь. Итак, чем могу быть полезен? И сразу скажу, вижу тебя в первый раз. Вас, негромко поправляет меня визитер с легкой укоризной во взгляде. Там еще кто-то снаружи, спрашиваю я, сделав вид, что собираюсь снова открыть дверь. Нет, я про то, что вежливо было бы обращаться ко мне на «вы». Я старше вас, пытается держать лицо дядя, а я, знаешь ли, хочу отдохнуть. Поэтому, если не желаешь еще и пинка под зад получить, говори, какое дело ко мне. Слушайте, тон незнакомца становится резче. Я, конечно, понимаю, вы большой начальник, но требую уважения к себе. Все, достал, дядя, вали отсюда. Рявкаю я и делаю попытку вытолкнуть странного визитера обратно в тамбур. Блямс, громкий звук стекла, разбившегося о пол, эхом раздался по прихожей. Оказалось, у мужика в одежде была припрятана бутылка водки, которая теперь растекалась по полу прозрачной лужей, наполняя квартиру крепким запахом алкоголя. «А я ведь вам ее нес», — виновато пробормотал незнакомец. «Хотел поговорить. Водку? Мне?» Я невольно усмехнулся, даже немного умилившись. «Из чего ты решил, что я пьющий?» Дядя молчал, растерянно глядя на осколки. «Стой на месте», — сказал я, бросив взгляд на все это безобразие. «Сейчас принесу совок с веником, уберем твою подарочную. Через 5 минут мы уже пьем чай на кухне. Вот так вот и живу», — задумчиво закончил свой рассказ мой гость, поглаживая края кружки. «Я тут, а дочка, мама, жена и ее мама, там, в Израиле», — последнее слово мой гость произнес с придыханием. Оказалось, бедняги отказали в выезде, а его жене и ее маме, русскими, кстати, эмиграцию разрешили. Как в песне Высоцкого: «Мишке там сказали, нет, ну а ей, пожалуйста». Но дяде отказали на законных основаниях, тот указал заведомо ложную информацию о своей, в общем-то, ни разу не секретной работе. Пытаюсь припомнить, где-то я уже фамилию этого страдальца видел, в списках тех самых отказников. «Не переживай, скоро будут послабления в выезде», пророчествую я. «Если не подавать заявки на смену гражданства, то как турист сможешь поехать в другую страну, например, в ГДР?» Быстро перебивает меня незваный гость, усмехнувшись, будто уже слышал подобные советы. «Я ездил туда, на конференцию», вздыхает дядя и горечью добавляет. «Только и оттуда дороги в Тель-Авив нет. Пока нет, но, скажем, осенью. А сейчас только можешь подать заявление в комиссию, которое мы в течение 3 месяцев по закону будем рассматривать. Решение потом можно обжаловать в суде». Мужичок ушел, оставив после себя странное чувство незавершенности. И тут внезапно меня накрыла волна воспоминаний. События 89-го года всплыли в памяти, как будто это было вчера. Особенно ярко вспомнилось падение Берлинской стены. Как и в других соцстранах, тогда повсюду открывались границы, но именно кадры из Германии врезались в память, те телевизионные моменты, когда немцы ликовали, ломая стену. Радость на их лицах была неподдельной, почти осязаемой. А ведь это произошло как раз вскоре после моего дембеля. Как быстро все завертелось-то. Хотя, если подумать, Рейган еще в 87-м открыто просил Горбачева разрушить стену. Но узнал я об этом намного позже, из газет. Но что я могу сделать тут? Да и стоит ли что-то менять, как и запланировал ранее, принимаю ванну и ложусь спать. А утром иду в свой гараж за машиной, которая, зараза, отказывается заводиться по причине севших аккумуляторов. Но чем хороши советские гаражи, это тем, что всегда можно рассчитывать на соседей. Гаражный народ – особая порода людей. Стоит только приоткрыть капот, и тут же рядом появляются дядьки с проводами наперевес, готовые помочь. И что самое приятное, ни копейки за прикуривание не возьмут. Первым делом – на работу. Хотя, по идее, выходить мне только послезавтра, прямо на 23 февраля. Я это специально так подгадал, когда заявление на отпуск писал, чтобы вернуться к празднику. Не успел я переступить порог, как меня оглушила фраза: «Я с тобой перехожу в хозуправление». Вместо приветствия выпалила Аня Малова, моя секретарша. Но девушка тут же исправилась, и за подарок в виде коробки духов даже соизволила ткнуться холодным носом в мою щеку. «Нос холодный, значит, здорово», шучу про себя я. «Меня что, с комиссии сняли?» спрашиваю девушку. «Нет еще», спокойно отвечает Аня, как будто дело уже решенное. «Но всем известно, что ты на хозуправление уходишь. Вроде даже это повышением считают. Материальные ценности, 2 турбазы, санаторий, автотранспорт весь на тебе будет. Плюс дачи и прочее. Меня уже подарками задарили, отношения налаживают», поясняет довольная секретарша и кивает на стол, где, рядом с моей коробкой духов, лежит еще одна, дорогая на вид коробка конфет, сверкающая глянцевым блеском. Был такой разговор, но, блин, чего так срочно, немного раздражен я подобным поворотом событий. Не люблю, когда перемены налетают внезапно, без предупреждения. Так ведь строительство началось, вернее, достройка нового здания крайкома. Там у крайкома не больше 1/4 метра, и я вполне мог бы курировать стройку с нынешней своей должности. «Колись, откуда ветер дует?» Пытаю девушку. «На бюро Шинин объявил. Официально», докладывает Таня. «И на твое место уже Бобрикова ставит, и я с ним точно не сработаюсь, У него такой сальный взгляд, того и гляди, за задницу ущипнет. Было бы за что щипать. С сомнением оглядываю я тощую фигуру девушки и направляюсь в приемную первого. Пока не могу доложить, у него казмин, холодно отрезала секретарша, отказывая мне в доступе к телу, а если точнее, к ушам первого. Казмин сейчас, первый хакасского обкома КПСС, и мне бы с ним тоже не мешало переговорить по своим шкурным выборным делам, но не силой же в кабинет прорываться. Послушно сажусь на стул в приемной, где уже томится парочка сотрудников крайкома. Один, вроде как, из отдела промышленности, другой, из отдела по сельскому хозяйству. Но чинами пониже меня будут, и неважно, что я пришел позже, пойдут они после меня. Посетители это понимают, отчего доброжелательности ко мне в их взглядах не наблюдается. Наконец, дверь открывается, и в проеме появляется Геннадий Петрович Казмин. Увидев меня, он разворачивается и с усмешкой бросает вглубь кабинета. «Ну вот, Штыба тут как раз, пусть заходит, и ты вернись», доносится оттуда глубокий, властный голос первого. Слегка развожу руками для ждущей парочки, мол, что могу поделать, вызывают. Незачем отношения с сотрудниками крайкома портить. Я не с пустыми руками, достаю я красивое чеканное блюдо в кабинете первого. Знаю, что Олег Семенович Шинин собирает такие вещи, особенно разные тарелочки, фарфоровые, стеклянные, с разных уголков мира. А вот теперь будет еще и медная, для разнообразия. Спасибо, спасибо. С победой на чемпионате. Кстати, как отдохнул? Доброжелательно начинает разговор Олег Семенович, и я выдыхаю. Я не из трусливых, и косяков за мной нет. Но когда это мешало начальнику втык дать своему подчиненному, вот зачем я тебя вызвал, грешит против истины Шинин, так как это я сам к нему пришел. Пока ты ездил по разным городам нашей страны, у меня в январе была встреча с прессой. Знаешь, сколько газет у нас выпускается в крае? 109 на начало года. Общим тиражом 1 100 000 200 000 экземпляров, отчеканил я, словно на экзамене. А как, Олег, он знает? Непритворно удивился Казмин, да и Шинин был озадачен точностью цифр. На самом деле не далее, как вчера я наткнулся на новогодний отчет с бюро о прессе, который валялся нечитанным у меня в квартире, и внимательно его изучил. Тогда же у меня родилась идея начать печатать что-то типа вечерки в Красноярске, вот и запали цифры в голову. Может, и сколько у нас коммунистов среди журналистского состава ты знаешь? Настороженно поинтересовался гость из Хакасии. Журналистов чуть больше 1000, и коммунистов почти половина из них, точнее, чуть меньше 500, не разочаровал я товарища. Красавец, хвалит меня первый. Значит, мое задание тебе не покажется трудным. Бумаги и краски у нас в крае не хватает. Прикинь, какие издания оставить на прежнем уровне, а у каких тиражи можно подсократить. Советскую Хакасию только не трогай. Понял, беру я под козырек. В том самом отчете с бюро крайкома я наткнулся на любопытную информацию. Из 20 партийных комитетов, курирующих деятельность красноярской прессы, только 7-8 следили за публикациями конкретных газет. Остальные, кажется, махнули рукой, и не зря, ведь в местных газетах уже полно всякой фигни, дело дошло до критики всего и вся. Но ручки-то им я скоро оборву, и в первую очередь тем издательствам, которые мою предвыборную кампанию в Хакасии не поддержат. Собственно, Казмин уже и не так нужен, с такими-то полномочиями. Теперь по поводу твоей новой работы. Начинай входить в курс дела, и в начале марта с товарищем Казминым сделайте ревизию имущества крайкома в автономной области. Стоп, решительно торможу я первого. Может, я что-то упустил, но я пока что на старом месте. Если было какое-то решение насчет перевода на другое место работы, то, с вашего позволения, хотел бы о нем узнать. Точно, хлопает себя по лбу Шинин. Ты же в отпуске был и не в курсе. С марта ты будешь начальником хозяйственного управления. Все имущество крайкома, вся стройка, на тебе. Про стройку помню, сам у Власова фонды выбивал, соглашаюсь я. У нас строится 2 больших двухэтажных дома, плюс 15 коттеджей одно- и двухквартирных. И это только в Красноярске. В плане этого года строительства гостиницы в Ачинске. Строек много, и все твои. Шинин, похоже, искренне радуется тому, что нагрузил меня по полной. И да, вот еще что. В чайку мою пьяный колхозник на газике въехал, и я пока на Волгу пересел. Так ты чайку отремонтируй мне первым делом. Привык я к ней. Опять же Алтай там стоит. Запомнил, понимаю я важность транспорта для первого, так как разъезжает тот действительно много. Олег, давай мой вопрос разберем, да я поеду. Пока до Абакана доберусь, путь не близкий, напоминает о себе первый по Хакасии. Ну, Толя, по имуществу ты понял, теперь еще какой вопрос по выборам. Так уж получилось, что ты идешь по одному и тому же участку со вторым секретарем райкома ВЛКСМ. Не делай это, конкурировать между собой партийным и комсомольским органом. Одному нужно будет сняться. Ты как? Меня Бакатин просил на выборы идти, напоминаю я. Мол, депутатская поддержка нужна будет. Пусть комсомол снимается. Только там еще один кандидат есть. Нет уже, вчера в аэропорту арестовали. Дело в том, что в Ширинском районе нелегальная добыча золота организована была, и ваш конкурент к этому причастен, информирует Шинин. Мутный тип, подтверждаю я, радуясь про себя, что конкурент самоустранился и добавляю. Тогда не надо снимать парня. Хочу победить в честной, конкурентной борьбе. Ну, переведите его на другую должность, что ли. Вообще, это мысль. Подхватывает Казьмин, явно заинтересованный предложением. Олег, давай посмотрим, что там у нас свободно. Справочник под рукой, Шинин, не говоря ни слова, встает, направляется к шкафу и, открыв его своим ключом, достает интересную книгу, которую я вижу уже не в первый раз, но внимательно пока не изучал. Вернее, не именно этот, свежеотпечатанный экземпляр, а похожий. Номенклатура должностей Красноярского крайкома КПСС по состоянию на 31 декабря 1988 года. Такой же справочник есть и в ЦК, и Власов как-то показывал его мне, хоть это и секретное издание. Номенклатура ЦК разбита на три раздела. Политбюро, секретариат и учетно-контрольный отдел. А у нас в крае все сведено в один томик, что, в общем-то, удобно. Но, вроде как в случае с КГБ и Министерством обороны, каждый справочник ведется отдельно. Глава 29. Как это, на отчисление, почти кричу я, и мой голос звенит в стенах деканата. В голове не укладывается. Перед поездкой на чемпионат, а потом в отпуск я сдал все, что нужно. Ну, почти все. Один хвост остался, но кто же за один-то сразу отчисляет что-то вообще автоматом получил, вроде английского, что-то досрочно сдал, а кое-что, как физиологию, пришлось учить по-честному. Конечно, ряд практических дисциплин мне просто зачли за красивые глаза, пардон, за олимпийскую медаль. И вот еще, организация тренировочного процесса у меня по блату стоит. Ну, не совсем по блату, это ведь заслуга преподавателя, ветерана-фронтовика. Он мне еще на той пьянке сказал, что я на его занятия по теории и методике тренировок могу не ходить, а всего лишь языками зацепились, когда выпивали, и я блеснул парой фраз из будущего. Впрочем, я тогда почти ничего не пил, только ел. Ух, и стол же там был. Я даже сейчас, припомнив прошлую осень, сглотнул слюну. Новая деканша это заметила и на всякий случай пододвинула к себе поближе тарелку с недоеденным тортиком. Да нужен он мне. А вот на той памятной встрече на столе и картошка, дымящаяся парком, стояла, и сало пяти сортов, и колбаска домашняя, а лучок маринованный, зеленый такой, с белой сочной головкой. Кстати, чего нет в Сочи, так это нормального лука. Они за лук выдают тоненькие куцые перья, похожие на пучок сорной травы. А вот настоящий зеленый лук с головкой у них не растет, несчастные люди. Вас за прогулы отчисляют. 150 часов занятий пропущено. Недовольно произнесла новый декан факультета физвоспитания, Хлебница Ирина Антоновна, и по ее тону было видно. Больше всего женщину раздражало не мое отсутствие на занятиях, а то, что я помешал ей наслаждаться тортиком. Секретарши в приемной не оказалось, ну и я, постучавшись для приличия, просто ввалился в кабинет, не дожидаясь приглашения. И что я вижу? Симпатичная тетка, лет за 30, сидит с довольным видом, поедая тортик. Фигура у нее, надо сказать, совсем не спортивная, а круглая, мягкая. Дамочка явно не из тех, что бегает по утрам. Ничего такой бобец. Машинально, на подсознательном уровне, оцениваю я деканшу. Папа круглая, грудь, тьфу, штыба, тебя отчисляют. Наконец, пробивается голос разума. За прогулы, значит, ну это уже другое дело. Прогулов у меня, если по правде, больше сотни будет. За всю осень на занятиях появлялся от силы раз 20, если припомнить. Но вот отчислять за прогулы человека, которого официально отправили на чемпионат СССР, это уже беспредел. Ясное дело, что занятия я прогуливал, но с таким раскладом, это не прогулы, а, можно сказать, выполнение государственной миссии. И потом, у меня же был отпуск. Ладно, к учебе он не имеет отношения, учусь-то я очно. Но все равно, есть студенты, которые равнее других, и такие вопросы, как их отчисление следует не на уровне декана решать, а выше. Как высоко я собираюсь пойти? На Министерство образования, наверное, рановато замахиваться. А вот ветеранский комитет пединститута может в этом деле отлично подсобить. Там мужики с характером, они не дадут спустить на тормозах отчисление студента, который завоевывал для страны медали. Толя, в первый раз слышу об этом, недоумевает старый знакомый моей бабушки, Иван Ильич Сурков. Дед очень меня зауважал после того случая, когда при моей скромной помощи его брату, снайперу не из последних, присвоили высокое звание Героя Советского Союза. Декан у нас новый, попутно жалуюсь я, тетка какая-то, даже не спортсменка, думаю, как ей понять все сложности тренировочного процесса. Хотя, кривлю душой, какие там трудности. В Сочи я хоть и тренировался, но не особо интенсивно. Эх, малой я ее по жопе бил, выдал вдруг дядька, чем ввел меня в полнейший ступор. Что, не знал, это внучка моя, ну да я ей. В общем, не бойся ничего. Ты, кстати, как, на рыбалку-то едешь? Мы с мужиками на выходные собрались на море. Присоединяйся. А чего нет? Отвечаю с энтузиазмом. Я хоть и не рыбак, но интересно же. Никогда на зимней рыбалке не был. На своей машине могу поехать, только что брать с собой. Все сами возьмем. Покосился дед, глянув куда-то под стол, где, скорее всего, прятал бутылку самогона. Что-то он туда быстро засунул, когда я зашел, да и запах не перегара, а свежего спирта сразу ударил в нос. День-то к концу движется, почему бы и не остограмиться. А что без закуски, так это дело привычки. Я не стал мешать старику и ушел, представляя в голове, как бы хорошо нашу деканшу да по круглой попе. Только, радостно прыгает мне на спину сзади Мурашина. Девчонки, пока. Весело кричит она своим подружкам, которые, как мне бы хотелось верить, с завистью смотрит на нашу парочку. «Ты чего тут?» – удивляюсь я, видя такую искреннюю радость Мурашиной от нашей встречи. «Да», – заскочила к своим девчонкам, подарки раздала, – отвечает она, не слезая со спины и весело болтая ногами. «А ты чем занят?» «Да так, ничего особенного, пытаюсь сохранить спокойствие, хотя от ее энергии и позитива начинает подниматься настроение. Пошли в кино», – вдруг предложила она с азартом. Такой фильмец четкий будет. На самом деле я занят по горло. По плану у меня встреча с Александрой Бейбутом. Сначала к другу собирался заскочить, потом к подчиненной, за деньгами. Зоя с Александром уже привезли выручку в крайком. Я сразу же позвонил им, когда появился на работе. А вот у Сашки телефона нет, и придется ехать к ней лично. А что за фильм? Все же интересуюсь я. «Крепкий орешек», говорят, «вообще бомбовый фильм». С восторгом восклицает Вика. А где его крутит? В салоне, что ли? Да, есть такой видеосалон, «Элита» называется, там на 4:15 сеанс сегодня. Я и билеты уже купила. Думала, позвать подружку. Да Дашку-биатлонистку, ты ее знаешь. Но у той дела. Да Кизяк вопрос. Пойдем. Вернее, поедем, соглашаюсь я. Кизяк, хихикнула Мурашина, наконец, слезая с меня. Прости, Бейбут, но сегодня тебе не судьба обожраться конфетами и печеньками. И дело даже не в том, что я хочу провести время с Викой, хотя ее общество явно не лишнее. И не в том, что «Крепкий орешек» реально отличный фильм, который я бы посмотрел с удовольствием еще раз. Просто «Элита», салон Александры, и я туда все равно собирался. Конечно, фильм смотреть не планировал, но раз уж так совпало, отчего бы и нет. Сашка несколько раз звонила мне на прошлой неделе, и по словам моей секретарши, все выпытывала, как меня найти. А как меня найти, если я в Сочи жил, вернее, в Адлере? Сотовых-то еще нет, время до фильма еще есть, ехать недалеко, и я предложил, раз уж мы рядом с рынком, зайти посмотреть чего-нибудь к чаю. Мурашина ведь ко мне на чай поедет вечером, очень на это надеюсь, а то у меня к чаю, по правде сказать, только бейбутовский балабас да индийские резиновые изделия. Рынок к 3:30 уже почти пуст, но крупные точки работают до самого закрытия, до 6 вечера. Самое время прикупить чего-нибудь стоящего. Беру и фрукты, и овощи, и всякие закуски. Мясо тоже прихватил, положу в багажник, на улице мороз, там ему ничего не будет. Для Вики не пожалел денег и купил букет роскошных роз. Не жмотничал, сразу 15 штук взял. Цветы явно оранжерейные, с гладкими стеблями и крупными тугими бутонами. Жаль, не пахнут. Я даже знаю, где их зимой выращивают. На улице Ленина, в оранжерее, что напротив нашего крайкома. А вот цветы в салоне могут и померзнуть за время сеанса. Придется брать их с собой, или оставить в кабинете у Сашки, размышляю я, пока мы с Викой идем к машине. Она болтает без умолку, я же слушаю девушку невнимательно, пока краем уха вдруг не зацепил другой интересный разговор. У входа в институт стояли двое крепких парней и смолили папироски. Обрывки фраз их разговора, сказанные с глухими, тяжелыми интонациями, резко контрастировали с радостной болтовней Вики. «Ну а вы чего?» – спросил один из них, быдловатого вида бугай. «Да вломили ему», – продолжил второй. «Он аж с копыт слетел, быстро шелковым стал, покладистым. Все, что было в кассе, забрали. За остальным сказали, завтра придем», – хвастался парень, явно пытаясь произвести впечатление на собеседника. «Это что, уже бандосы новой формации у нас на горизонте нарисовались? А ведь год-то еще только 89-й. Скоро их будет, как дерьма за баней, простите за мой французский. Время такое грядет, когда вся эта шваль полезет из каждой щели. Еще пару лет, и они везде будут. У рынков, на заправках, в ресторанах. Братки с их тупыми ухмылками и понятиями, силой забирающие то, что никогда не смогли бы заработать честно. А пока они только набирают обороты, понтуясь друг перед дружкой, будто мир уже им принадлежит. И ведь не боятся же статьи 148 УК РСФСР, которая четко предусматривает уголовку за вымогательство. В других республиках номера статьи не знаю, ведь УК везде свой, а вот в РСФСР специально поинтересовался, после того как Власов однажды рассказал мне про дело ракетира по кличке Монгол. Внедрили тогда они своего сотрудника к нему в банду. Операция сложнейшая была, но в итоге все так блестяще провернули, что она вошла в учебники МУРа. Вообще Власов много рассказывал подобных историй из своей практики, хоть книги пиши. Вот хороший сюжет, например, старый полкан-мент попадает в прошлое, в тело молодого милиционера, и понимая службу от и до, и не будучи отягощенным моралью строителей коммунизма, начинает лихо строить карьеру, жестко, быстро, с умом. И, конечно, все это на фоне перестройки и борьбы с бандюками. Хотя, бред, кто это читать-то будет? Чё, угрожающе быканул один из парней, хмуро сверля меня глазами, будто искал повод. Оказалось, я, задумавшись, слишком пристально разглядывал эту парочку, и они это явно не оставили без внимания. Вика ощутимо напряглась рядом, нервно сжав мой бицепс под теплой кожаной курткой. Чё, по-китайски жопа, добродушно просвещаю я парней, попутно стараясь запомнить их приметы. Чё? Повторил парень уже в раздраженной тональности. Тихо, Марат, люди кругом. Второй, тот, что базарил за делюгу, осадил своего приятеля, быстро оценив обстановку. У меня в руках покупки, сбоку висит Вика, нервно сжимая мою куртку. Но мне плевать, этих ушатаю в лед, и ничего мне за это не будет. Испугалась немного, призналась подружка уже в машине. Наглые, но инстинкт самосохранения работает, самодовольно сказал я, заводя тачку. Едем в видеосалон. Выходя из машины с удовлетворением замечаю чистоту и порядок возле вверенного Александре заведения. Около входа стоит урна, ни одного бычка нигде не валяется. Горят фонари, причем не только над дверью, но и по дороге к остановке. Тут дверь распахивается, и из салона вываливается шумная ватага ребятни. По афише видно, что им показывали мультик про Гарфилда. Возбужденные увиденным, они громко обсуждают рыжего, наглого и жирного котяру, восхищаясь его проделками. Смеются, спорят, детвора в полном восторге. А детей, надо сказать, много, так что мои доходы явно не упали. Следующим на афише стоит как раз наш «Крепкий орешек», а за ним «Робокоп». Тоже отличный фильм, между прочим. Но я, честно говоря, надеюсь, что смотреть его с Викой мы не будем. После «Крепкого орешка» уже можно и поехать чаевничать. Чай, закуски и букет в багажнике ждут своего часа, а мне куда интереснее будет провести время с девушкой, чем за просмотром еще одного блокбастера, тем более к чаю есть и резиновые изделия индийской промышленности. Сейчас считаются они хорошего качества, хотя если судить по количеству народа в Индии, или это из-за Камасутры, спускаемся с Викой в полуподвал, сворачиваем направо и направляемся прямиком в кабинет Сашки. «Толя, ну наконец-то!» – восклицает Александра и, не обращая внимания на присутствие Вики, бросается ко мне с объятиями, прижимаясь своим сочным третьим размером. «Моя директорша, как всегда, выглядит шикарно. Волосы идеально уложены, одежда подчеркивает стройную фигуру. Умеет она произвести впечатление». Вика едва слышно фыркнула, но промолчала. «Права на меня у нее пока нет, а я заранее успел рассказать, что Александра – просто старая знакомая, и все дела. Про то, что салон мой частично, решил умолчать. Зачем искала меня, интересуюсь, и, не теряя времени, сразу лезу за подарком. Я прекрасно знаю, что любит моя компаньонка чулки и колготки всех возможных фасонов и расцветок, поэтому подарок оказался для меня весьма бюджетным. Однако Сашка, машинально поблагодарив меня, в подарочный пакет даже не заглядывает. Ее мысли явно заняты чем-то более важным, чем новый комплект чулок, и это уже вызывает у меня легкое беспокойство. «Девушка, мне бы то ли пару слов наедине сказать», без лишних церемоний начинает Александра. «Я пойду, пока места нам займу», пожала плечами Мурашина, на удивление равнодушно. «Это равнодушие почему-то задело меня больше, чем хотелось бы, как будто той все равно, что за тайные разговоры у нас с Сашкой. Ну, колись, что за срочности, чего ты такая взъерошенная?» Спрашиваю, чувствуя, что дело явно неладно. «Да пельец у нас тут», прямо выпалила Сашка, не выбирая слов, и в ее голосе было отчаяние. «Что делать, не знаю», нервно продолжала она. «К Илье уже заехала, но он в больнице. Представляешь, раньше надо было его тревожить, он бы все разрулил. А я, дура, не паниковала, привыкла, что у нас все тихо и спокойно. Илья, что-то от исполкома или комсомольцев прилетело? Наехал кто? Пытаюсь выяснить суть дела я. Да при чем тут комсомольцы? Я к Илье, как к афганцу, поехала, ну и как к просто здоровому мужику. Так, не части, подробно рассказывай», торможу я девушку. «А нас ведь, Толя, грабить собираются, бандиты», почти истерично выдала Александра. Глава 30. Сижу, смотрю на экран, где блистает восходящая звезда Брюс Уиллис, который с легкостью решает любые проблемы. Мне же придется разруливать свои самому, и не на экране, а в реальной жизни. Размышляю над неприятной информацией, которую вывалила на меня Сашка. Она так на него поглядела. «Точно даст», шепнула Вика, увидев взгляд красивой и сексуальной стюардессы на детектива Маклейна, когда тот выходил из салона самолета. «Они больше не увидятся, и вообще-то, это боевик, а не мелодрама», машинально ответил я, по-прежнему пребывая в своих раздумьях. «Ты видел, что ли?» Удивилась Вика, но, как всегда, переключилась мгновенно. «Ой, какая прическа классная у этой бабы, я такую же хочу». «Баба эта, жена Маклейна, и причесон у нее, честно говоря, на мой вкус, стрёмный. Не люблю начесы. Как по мне, уродуют они женщин. Не баба, а одуванчик какой-то, опять выдал на автомате, без фильтра, зато честно. Бля, смотри какая жопа». Раздался восторженный шепот кого-то из подростков, сидящих позади нас. Все верно, на экране как раз тот момент, когда девушка в аэропорту набрасывается на своего парня, повиснув на нем, поджав ноги, и ее обтянутый до анатомических подробностей крепкий зад мелькает перед глазами зрителей. «Тихо сидим, шантропа», — рыкнул я, резко обернувшись. Пацанва мигом притихла. Вид у меня был недовольный и, прямо скажем, угрожающий. Что можно сделать с этими доморощенными бандитами, которые заявились в Сашкин салон с угрозами? Да что угодно. Эти ребята, по всему видно, бывшие спортсмены, и прикрытия у них никакого. Ни криминальных авторитетов за спиной, ни связи с ментами. Можно просто вломить им, это как два пальца. Но отмахаться от разовой угрозы, самое простое. Набить морду и закончить разговор. Но цель-то не в этом. Надо сыграть в долгую, чтобы не только они, но и все, кто следом решит сунуться, знали. С нами такие игры не прокатывают. Потому что одна драка, это как таблетка от головной боли. А я хочу избавиться от самой головной боли раз и навсегда. Но если буду действовать один, у этих дураков может возникнуть план, как расправиться с одиночкой. И даже если получит по морде, то это их сильно не испугает, а только раззадорит. Значит, самое время подключать афганцев. Тем более, кроме Ильи, есть еще ребята, которые мне многим обязаны. Тут главное, действовать осторожно и не дать своим парням увериться в том, что сила решает все. А то, глядишь, сами бандюганами заделаются. Сегодня выбили зубы каким-то отморозком, завтра уже сами рэкетом займутся. Оно мне надо? Впрочем, от меня тут уже мало что зависит. Жизнь их по-своему крутит, и как повернет, никто не знает. Но одно точно, если сейчас не удержать их от соблазна решать все кулаками, можно потом не успеть остановить. А чего у него нос белый? Спрашивает Вика, удивленно смотря на экран. Нюхал кокс, честно отвечаю, даже не задумываясь. Кокс, не поняла наивная девушка. Кокаин это, шепнул кто-то из молодежи перед нами, уважительно глянув на меня. Карась, карась, дай закурить, вдруг раздался яростный шепоток сзади. Я тебе покурю сейчас, после фильма будешь курить, а сейчас сиди тихо. Не оборачиваясь, отдаю команду я, и возня на галерке затихает. Когда ты таким злым тоном говоришь, у меня аж ноги разъезжаются, шепнула Мурашина, сбив своей откровенностью мои мысли с планов расправы. Фильм мне понравился, как и то, что было после него, уже в квартире. А было, скажу честно, очень хорошо. И все бы сложилось идеально, если бы не визит Ленки. Любопытная и откровенно скучающая, по причине своего вынужденного положения, Лукарь предприняла активную попытку прорваться ко мне. Но я, учуяв неладное, вовремя тормознул девушку прямо на пороге. Обиженная, она бросила через плечо. Я только хотела сказать, Илья уже чувствует себя хорошо, и ушла, напоследок метнув в мою сторону испепеляющий взгляд. Не могу я, Толь, папа не поймет, если я не буду вечером дома на празднике. А завтра утром улетаю обратно в Свердловск, горестно вздохнув, отказывается от встречи вечером Вика, но тут добавляет, с лукавой улыбкой, зато у меня для тебя подарок есть. Точно, сегодня же праздник, 23 февраля, это еще пока рабочий день, но люди отмечают его повсюду, и мне тоже придется в крайкоме посидеть с коллегами. Официальные встречи, бесконечные тосты, и везде по рюмке за защитников Отечества. А я-то думал, что хоть вечер этого дня будет совсем другим, но планы на второй круг постельных утех рассыпались в прах. Подарили мне, кстати, галстук. Я видел, как Вика его покупала в торговой точке на рынке, но не думал, что для меня, импортный, в бело-синюю полоску. Честно говоря, я даже не знаю, с чем такой носить, но благодарю искренне, ведь подарок от души. Хотя теперь придется ломать голову, как вписать этот полосатый шедевр в свой гардероб. Довожу Вику до дома и направляюсь проведать Илью. Заодно думаю переговорить с главврачом, есть одно щекотливое дело, которое нужно обсудить. Тебя тоже с праздником. С улыбкой поздравляет меня Илья, как только я захожу в палату. И тут же, ухмыляясь, добавляет. Хотя ты и не служил, салага. Да служил я, в другом теле, но служил. Рвется из меня фраза, но вовремя сдерживаюсь. Че думаешь? Кого еще из людей привлечь можно? Ну, кроме Гоши и обоих Олегов, пропускаю я подколку мимо ушей и перехожу сразу к делу. Эти парни уже проверены по совместным делам. Олеги как-то сами пытались стричь торгашей цветами на рынке, после чего я, помню, отмазывал их от недовольных азербайджанцев, а Гошка фарцевал, его пришлось отмазывать уже от ментов. Есть еще люди, входящие в мой ближний круг, но они для разборок не подходят. Пашка, например, мой зам и родственник, а также еще один депутат, кроме Илюхи, от Союза интернационалистов. Напомню, что эта организация по закону о выборах имеет квоту в 5 мест, но тот в Москве, да и вообще, весь белый и пушистый, и такое дело точно не потянет. Гена Лишнев, орденоносец, бывший сапер, сейчас работает пожарником, родственник Витьки Артемьева. Мы с Ильей вдумчиво рассматриваем каждую кандидатуру, пока медсестра не выгоняет меня из палаты по причине врачебного обхода. Иду к главврачу в кабинет. Спасибо за поздравление, рассматривает Мыскин бутылку дорогого французского коньяка от меня. Но я же не служил. Блин, да далось им это. Служил, не служил. Коньяк вообще для другого. Просьба у меня к нему имеется, и весьма странная. Даже не знаю, с чего начать разговор. Я, собственно, по какому делу к вам? У вас же в больнице свой морг имеется. Начинаю осторожно, стараясь не напугать Мыскина. Рано тебе туда, выдает тот с неповторимым врачебным юморком. Подхалимски хихикаю и продолжаю, с трудом подбирая нужные слова, ведь просьба не из стандартных. Мне для одного дела на время. В тот же день верну, начинаю мямлить я, понимая, как дико это звучит. Тут такое дело. Часть тела нужна, желательно рука. Ну, пальцы тоже подойдут. Выражение лица Мыскина было бесценным. Тот явно опешил и даже приоткрыл в удивлении рот. Но, врач есть врач, поэтому дядя быстро собрался, удивил. «А зачем тебе это?» Подумав пару секунд, решил рассказать все как есть. «Мужик вроде бы свой, поймет. Дело в том, что недавно к моей знакомой в видеосалон приходили хулиганы с угрозами, требуют отдавать им часть выручки. Я вот и хочу их припугнуть, показав, например, мертвую руку, с намеком, мол, и с тобой может случиться то же самое, если не перестанешь заниматься подобными делами. Люди, которые мертвой руки не испугаются, а при случае и в рыло могут дать бандитам, у меня есть знакомые воины-афганцы. Понимаю», — вздыхает Мыскин, почесывая подбородок. «У моей сестры тоже такое было, и в ее ателье наведывались подобные типы. Сестра в милицию первым делом, а те только руками разводят. Мол, ничего же они еще не сделали». Врач нахмурился. Видно было, что тема для него неприятная. Теперь она ищет другое место для ателье, подальше от старого. Боится мести, озабоченно добавляет он, явно переживая за сестру. «Место для нее я найду и присмотрю за вашей сестрой. У меня на первом этаже домов МЖК под аренду пустует», уверенно говорю я, поднимая взгляд на главврача. «А милиции таких не напугать. У меня связи есть, вы сами знаете, но нет смысла их подключать, только злобу затаят. К уголовникам еще можно пойти, есть и такие среди моих знакомых, но в долги к ним лезть не хочу», вздыхаю я. «А вот взять на понт и по-настоящему припугнуть этих дебилов, чтобы навсегда дурь из их голов выбить. Вот это мой план. Пусть раз и навсегда усвоит, что такие игры с нами не пройдут. Дай подумать. Руки сейчас нет, отрывать тоже не могу, ведь это из работников морга кого-то просить надо. А вот есть голова. Правда, муляж, для студентов по анатомии, но если, скажем, положить ее в прозрачный пакет, то от настоящей не отличишь. Только с возвратом, конечно. Да зачем она мне сразу же верну? Заверяю я мужика, довольный, еду к Бейбуту. Голова – это даже лучше, чем рука. Конечно, не сам до этого додумался, помню из будущего, как рэкетиры использовали подобные методы для запугивания своих жертв. Но вот то, что я сам однажды буду заниматься такими вещами, мне и в голову не приходило. Жизнь, однако, умеет удивлять. Теперь все сложилось. Голова в пакете, парочка угрожающих фраз, и эти хулиганы точно надолго забудут дорогу в салон. Впрочем, сам я этим заниматься не собираюсь, зачем лишний раз отсвечивать. Гоша как раз идеально подойдет для такой роли. После ранения в Афгане у него морда стала, как у матерого злодея, с шрамами и мрачным выражением. Дети, когда его видят, буквально писаются от страха. Именно такой человек и нужен для вручения подобной посылки. А там что? О, мармелад. Бейбут доволен подарками к празднику и бодро шуршит кульками и пакетами, копаясь в них. Он уже старший сержант, сказал, за спортивные заслуги присвоили. Что-то там по своему военному округу выиграл. А если получит мастера, то старшиной на дембель уйдет. Хотя это вряд ли, мастера спорта сейчас получить ой как сложно. Ну, рассказывай. Отрываю я сладкоежку от важных дел. Эх, жаль, ты не служил, многого не поймешь. Завел и этот шарманку прослужил, не служил, как будто у всех это обязательная программа на сегодня. Но, уловив мой недовольный взгляд, быстро сменил тему. Гоняют нас со щитами и палками резиновыми, учат людей бить. Удивил, честно говоря. Наконец-то в МВД озаботились массовыми беспорядками. Но тут дело не в этом даже, меня больше поразило, что Бейбут, с его дрочливой натурой, сказал это с таким серьезным подтекстом, будто вдруг осознал, что бить людей – не норма. Прогресс налицо. Взрослеет пацан, доходит, что кулаками всего не решишь. Да что эти дубинки? Вот черемуха, например, быстро бы разогнала толпу. А вообще, нам бы оружие, с блеском в глазах продолжает Бейбут. Но не дают. Учит драться лопатками и штыками. Ну, штык-ножка к автомату пристегиваем и отрабатываем приемы. А нет, все нормально с другом, остался таким же любителем насилия. После воинской части еду в союз ветеранов-интернационалистов, хотя уже можно и в крайком отправляться. Но я умный и знаю, что в крайкоме только к вечеру народ соберется на сабантуй, а интернационалисты могут и с утра начать праздновать. Поэтому надо успеть всех нужных мне людей найти и переговорить по своему делу. «Толя, да какие деньги?» – возмущается один из Олегов, отмахиваясь. «Мы за тебя и так порвем любого. Вот рвать как раз и не надо. Напугать чертей так, чтобы им всю оставшуюся жизнь кошмары снились. А если уж разговор не пойдет, тогда можно и в рыло. Только аккуратно, смотрите, чтобы вас там ножичком не порезали, отморозки они еще те, инструктирую я народ. А деньги, за работу. И не я плачу, а моя знакомая, которой так раскошеливаться пришлось бы. Ножичком меня не напугать, у самого имеется. Я командиром спецназа был, и про ножевой бой, в отличие от разных бакланов, знаю не понаслышке, с усмешкой говорит малознакомый мне офицер, вроде как старлей, действительно доставая нож из внутреннего кармана куртки. И это не складень какой-то, а серьезный холодняк, судя по длине лезвия. Ой, может, зря его беру, опасный тип, нож таскает с собой. Но Илья поручился за этого Костика, мол, мужик надежный, не засытый болтать лишнего не станет. Хотя какой он Костик, лет 35 мрачному дяде с бородой и шрамом на переносице. Списан тот по ранению, а так действительно был каким-то командиром в бригаде спецназа из Марьиной Горки, и думаю, про ножевой бой не врет. По его рассказам, тогда через Афган весь состав спецназа старались прогнать, и ножами его бойцы пользоваться умеют. Впрочем, я помню и другое. Как мне говорили, особой системы ножевого боя в СССР и не было вовсе. Так, комплексы разные типа РБ-1 и РБ-2. Ну, что-то вроде базовых навыков для ближнего боя. А из будущего знаю, что лучшая школа ножевого боя была, как ни странно, у филиппинцев. У них техника своя, тонкая, с кучей нюансов, в которых я не сильно шарю. Ладно, Костик, мужик взрослый, сам разберется. Для стрелки удалось собрать 8 человек. Думаю, хватит. Бандитов, по моим прикидкам, не больше десятка. Я, взяв у Сашки их телефон, выяснил, что обитают эти джентльмены удачи в спортзале на улице 9 мая. Потом, позвонив знакомому боксеру с того района, уточнил, да, есть такие отморозки, зал под себя подгребли. Больших спортсменов среди них нет, а вообще выглядит серьезно, местами. Так и сказал, местами, то есть не все среди них опасные. Звонить и назначать встречу смысла нет. Могут позвать подмогу, а могут, чего доброго, и огнестрел найти. Хотя для таких дел время еще не наступило. Да и сегодня ехать не вариант, все бухие по случаю праздника. Устраивать бойню на фоне похмельного угара я не планирую. Завтра вечером, самое оно, мои парни на свежую голову навестят у тырков, когда те точно не будут ожидать визита. Разговор будет коротким и, надеюсь, без лишних кровавых финалов. Глава 31. Ты, конечно, Толя, не служил, зудит в ухо мой сменщик, на посту главы комиссии, этот самый Бобриков с его сальным взглядом. Мужику еще повезло, что этот взгляд направлен не на меня. Сидим, празднуем, выпиваем по случаю Дня защитника Отечества. Пьют все, кроме меня. Столы заставлены закусками и бутылками. Сидим в лекционном зале крайкома узким кругом. Человек 20 коммунистов и десяток коммунисток. Некоторые, такие как Бобриков, еще с обеда начали прикладываться к горячительному. Этот уже в разнос пошел. Лицо красное, шутки сальные. Можно бы и домой отправиться, но что там делать? Ленка ложится рано, в ее положении это неудивительно. А к соседям я не хожу, не мой формат. Сижу, покручиваю в руках пустую рюмку, а мысли все время блуждают в другом направлении. Завтра разборки, надо подготовиться. Праздничная атмосфера только раздражает. И Бобриков со своим «ты ж не служил» еще масла в огонь подливает. Ты, главное, резко не бросай. Крепкое не пьешь, молодец, а вот пивка тебе можно и нужно. С глубокомысленным видом советует звероподобный дядя по имени Гриша, сидящий по левую руку от меня. Я имел неосторожность ляпнуть тому, что запойный, мол, поэтому пить мне лучше и не начинать. Ну, чтобы больше ко мне не приставал. Гриша, так зовут моего доброжелательного и уже прилично бухого соседа, отнюдь не геолог, как можно было бы подумать, глядя на его косматую бороду и свитерок с оленями, а наоборот представитель творческой интеллигенции, писатель. К нам же в коллектив попал на правах родственника Шинина. Неправильно ты говоришь, Анатолий. Есть такое понятие, собирательные числительные. И правильно будет сказать не три мужчины, а трое мужчин, с важным видом учит меня Григорий, словно у нас здесь не застолье, а филологический диспут. Я только собрался ответить, как за столом подал голос еще один коммунист с нашей компании Павел Корчашкин, матерый колхозник-тракторист, орденоносец. Он, мрачно разглядывая свой пудовый кулак, пробурчал: «Не люблю сильно умных». Тон его не оставлял места для дискуссий, и Гриша, уловив настроение, тут же замолк. Все-таки тракторист с орденом, это вам не какая-то творческая интеллигенция. Неудобенько вышло, подумал я и, чтобы разрядить обстановку, неожиданно для всех запел задорный куплет из популярной песни будущего. Выпил с два хапятех, сел на Ниву Ростсельмаш, на ДТ, Дон 500, Т-150, покормил перед этим поросят, и пошел зять пахать, молотить ячмень. Будет долгим, долгим, долгим твой рабочий день, но зато ты знаешь каждый винтик в тракторе внутри. Получаешь за работу в месяц 1003. Ну это ты загнул, конечно, даже в сезон сильно поменьше выходит. Сменил гнев на милость Пашка, а Гриша, видя, что кулак колхозника уже не угрожает его литературному мозгу, облегченно вздохнул. Уходил я одним из первых. Люди тут собрались проверенные, те, которых одной бутылкой водки не подкосить, и отказываться выпить становилось все сложнее и сложнее, как и слушать постоянный бубнеж. Не служил, не мужик, тем более ко мне это вообще не относится, но попробуй объясни. Утром в пятницу 24 го иду на занятия, да сдать последний хвост по педагогике. Но это оказалось не так просто сделать. Вам, молодой человек, предстоит практику пройти в школе. Пару недель, не больше. Надо будет буквально 3-4 занятия провести для детишек. Обрадовал меня неказистый и хмурый, не иначе как после вчерашних излияний, препод в массивных очках в роговой оправе. «Уроки вести?» – изумленно переспросил я. «Ну а что такого?» Дядя в массивных очках снял свои окуляры, дыхнул на стекла и протер их по простому лацканам пиджака. Пиджак, кстати, был чистый и отглаженный, по всему было видно, что дядя женат. Дыхнул так, что аж в глазах защипало, типичный утренний аромат после вчерашней пьянки. Видимо, протирка спиртом помогла, и профессор наконец-то меня узнал. «Штыба, вам уроки проводить в 41-й школе Академгородка. Записывайте расписание. В деканате возьмете бланк отчета по практике, где потом директор школы и завуч печати должны будут тиснуть. Вот тогда зачет и получите», — непреклонным тоном информирует меня он. «Еду на работу, прокручивая в голове, удастся ли получить эту несчастную печать в школе без лишней потери времени, ведь дел у меня, как мух в летнюю жару. Просто отбиваться не успеваю, и на занятия с детишками тратить дни в мои планы не входит. Я до сих пор к своему тренеру Игорю Леонидовичу не заехал ни разу, а ведь надо бы. Заодно в дороге прикладываю план действий на вечер. Анатолий Валерьевич, Полоскин на линии. Соединять? Официально, а значит, в моей приемной сидят посетители?» — спросила Малова по нашему с ней прямому телефону. «Да, Паш, что-то срочное», — заинтересовался причиной звонка я. «У Пашки все как всегда ровно. Я недели полторы назад с ним разговаривал, когда он с выставки вернулся из ФРГ. В банке тоже дела идут неплохо. Вот-вот должны поступить деньги от Яна Севелина. Надо наш оконный кооператив расширять». Немного пафосно начал Пашка. «Нам бы повидаться». «Так, ну, подъезжай, пока я на работе», — даю добро я. До приезда Пашки успел закрыть еще несколько вопросов. Сначала пообщался с моей подчиненной из архива, она просила отгулы. Уладил все быстро. Затем встретился с другим Павлом, Ивановым, моим замом и дядькой заодно. Разговор был о дальнейшем трудоустройстве того после моего перевода, который уже на носу, с начала марта. «Могу тут остаться, могу с тобой уйти», — пожал плечами здоровяк. Выше ростом мой родственник не стал, а вот в весе прибавил. «Ну да на спецпайке-то чего не прибавить, и ведь не могу уговорить мужика уйти на вольные хлеба. Ему кажется дикостью место в крайкоме на что-то другое менять. Это я знаю, что скоро КПСС прекратит свое существование благодаря стараниям в первую очередь Ельцина. Может, грохнуть этого алкаша, пока не поздно? И что самое интересное, не стыдно мне за такие мысли, даже несмотря на то, что Борис Николаевич ко мне хорошо относится. Но ведь дело не в симпатиях, дело в том, что он этот бардак учудит». Анька доложила о приходе Полоскина, а я затребовал у подчиненной принести нам чай и кофе. Кофе зерновой, нерастворимый. «Знаю, Пашка такое уважает. Ну, рассказывай, что за потребность в расширении производства? Для нового здания крайкома еще рано их делать, летом вставлять будем же», — с любопытством оглядываю Полоскина.